из радиопереговоров 131-й бригады. 236-й. 18-й, за мной пошел! Коля! Вероятно, обращаются к механику-водителю БМП-2, номер 236, Николаю Нижегородцеву, примечание автора. Там, где мы были, где пехоту там видели! 018-й. Понял! 236-й. Коля, прием! 018-й. Понял! 236-й. Стой, кажется, там! 018-й. Ну что, выйти можешь? 236-й. 18-й, за мной идешь, прием! 018-й. Нет! 236-й. Почему? 018-й. У меня спешилась пехота! 236-й. Не понял! 018-й. Пехота спешилась! 236-й, неразборчиво. Подожди минуту, блядь, постой немножко! 236-й. Подожди! Сейчас я к тебе подъеду, прием! 018-й. Понял! 236-й. Сейчас я к тебе подъезжаю! 018-й. Еще немного! Калибр 10. Я 10-й, прием! Абонент 11. Я 11-й, прием! Калибр 10. Так, больше 100! Один снаряд, огонь! Абонент 11. Я понял вас, я вас понял, прием! 236-й. Броня 416, с места не дергайтесь! Пушку вверх поднимите! Калибр 10. К. Камин-23! Камин-23, прием! Калибр 10. Камин-23, прием! Калибр 10. Камин-23, прием! 236-й. Броня 416, осторожней, мы здесь! С правой стороны от вас! Аккуратнее, не пизданите нас, блядь! К 15 часам 1 января аккумуляторная батарея радиостанции полковника Ивана Савина заметно разрядилась. Используя последнюю возможность, Савин вновь обращается к Пуликовскому и просит разрешения на отход из занимаемого района. Из радиопереговоров 131-й бригады. Калибр 10. Понял, я понял. Теперь я прошу уточнить, уточнить у 03-го, у базы 03. Если я сейчас посчитаюсь, всех загружу. Я могу отсюда уходить, прием! В свою очередь, разведчики, услышав, что бригада собирается выходить из района вокзала, запросили у полковника Савина дальнейшие указания. Из радиопереговоров 131-й бригады. 018-й. Калибр 10, я Гавана, прием! Калибр 10, на приеме! 018-й. Что нам делать? Мы находимся на сортировочной станции! Калибр 10. Где? Не понял! 018-й. Две маленьких коробочки, две больших! Находимся на сортировочной станции! Что нам делать? Калибр 10. Прием! Калибр 10. Позывной, кто ты? С кем ты работаешь? 018-й. Я Гавана, я от Горца, от Горца! Калибр 10. От Горца! Там вам поставят за отдачу, блядь! Неразборчиво. 018-й. Не понял, не понял! Калибр 10. Наши 4 коробочки! Неразборчиво. 018-й. Они к нам поехали! Калибр 10. Понял! 018-й. Здесь, а! У нас раз! Разрываются снаряды! Может, это наша артиллерия долбит по нам! В районе товарной станции держали оборону остатки 2-го батальона 131-й бригады и часть 81-го полка. Впоследствии к ним присоединились несколько БМП 2-й мотострелковой роты 276-го полка. Этими и вновь прибывшими силами организовали круговую оборону товарного дворика, который руководил офицер штаба корпуса, подполковник А. Дурнев из 67-го армейского корпуса, примечание автора. Но было ясно, что долго удерживать станцию не представляется возможным. Половина солдат и офицеров ранены. На исходе было продовольствие. Арвид Калнин, командир 4-го взвода наблюдения разведроты 131-й бригады, лейтенант, БМП-2, номер 018. Вместе мы заехали на сортировочную и увидели 4 наших танка. 2 танка и 2 БМП, примечание автора. Самарские, уже без боекомплекта. Экипажи бросили машины и попрятались. Здесь мы встретили полковника Дурнева из Краснодара и майора Чернуцкого. Они стали нашими координаторами, вышли на связь с Авиным. Согласно информации из радиопереговоров 131-й бригады, полковник Савин ожидал подхода разведчиков и второго штурмового отряда. Только эти силы могли оказать помощь в транспортировке раненых из района вокзала. Остается загадкой, почему эти подразделения покинули занимаемый район самостоятельно, вопреки ожиданиям полковника Савина. Не исключено, что абоненты не поняли друг друга по причине неустойчивой связи. Вспомним, что аккумулятор рации Савина к этому времени практически разрядился. Юрий Созинов, разведгруппа 690-го ООС ПН, прапорщик, БМП-2, номер 018. На товарной станции возникла неразбериха, несогласованность. Все метались туда-сюда, каждый сам себе командир. Общего командования как такового не было вообще. Мы уж на них орать начали. Ребята, давайте вместе, так надежнее. Они, нет, ты кто такой? Ты вообще не наш. Я ему представился. Бестолку. Колонна 276-го МСП. Совместно с силами 131-й бригады на выручку в район железнодорожного вокзала была направлена 2-я мотострелковая рота 276-го полка, усиленная танковым взводом. Из журнала боевых действий 276-го мотострелкового полка за 1 января 1995 года. В 2:00 поступило распоряжение по выделению охранения для сопровождения колонны с боеприпасами в район ЖД вокзала города Грозный. Выделенные для выполнения боевой задачи силы полка включали в себя 4 танка Т-72Б из 1-й танковой роты, номер 416, 417, 418 и 439, 2 ЗСУ 23-4М2 «Шилка» из зенитного дивизиона, одна из них номер 693, 5 БМП-1 из 2-й мотострелковой роты, номер 320, 321, 322, 325 и 327. Михаил Кузнецов, наводчик-оператор БМП-1, номер 320, 2-й мотострелковой роты, 276-го мотострелкового полка, рядовой. БМП загрузили под завязку. Ящики, ящики, ящики, боеприпасы. В состав колонны была включена и колесная техника, КАМАЗы и Уралы с боеприпасами и продовольствием. В 8 часов утра 1 января 2-я рота с приданным танковым взводом убыла для выполнения боевой задачи. Механик-водитель БМП-1 номер 322, рядовой Юрий Кириллов, утверждает, что непосредственно в город они вошли в 10 часов утра. 4 танка и 2 «Шилки» двинулись в авангарде колонны, вслед за ними растянулись 5 БМП-1, а замыкали колонну КАМАЗы и Уралы. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. Выдвигались через аэродром «Северный». Десанту была дана команда ехать по походному и быть предельно внимательными, а экипажем — по-боевому. Мы двигались в составе головной бронегруппы. Несколько танков, БМПшки нашей роты, возможно, «Шилка». Колонна была настолько большой, что я не мог разглядеть замыкающих машин. В начале 10 часа добрались до окраин Грозного. Сам город был уже изрядно потрепан. В некоторых домах имелись разбитые стекла, стены, покрошенные пулями, а кое-где даже зияли дыры от попадания снарядов. Кроме военной техники и солдат российской армии, никого на улицах не было видно. Когда прошли какой-то мост, в начале улицы Алтайской, примечание автора, колонна встала, головной дозор по связи сообщил, что улица впереди непроходимая, много подбитой техники. Через некоторое время свернули направо и до вокзала пошли по частному сектору. Уже на начальном этапе выдвижения колонна 276-го полка подверглась обстрелу боевиков. Сергей Чуфаров, механик-водитель танка Т-72Б, номер 416. В город залетели на полном ходу. Впереди меня два танка, 18 и 39. Позади номер 417, примечание автора. Только улицу проехали, БМП. БМП-1, номер 320, примечание автора. Втиснулась. Тут по нам стали стрелять. Мы тоже стали. ЗСУ-23-4М2 «Шилка» номер 693 лейтенанта Сергея Ипполитова была обстреляна из гранатомета, однако никто из экипажа удара не почувствовал. Командир машины допустил серьезную оплошность, в попыхах забыл выяснить эфирную частоту колонны. Лишь спустя время методом тыка удалось попасть на нужную волну. «Гори, Шилка, горишь, стой!» — ворвался в наушники шлемофона чей-то голос. «Зенитчик, стой!» Сергей сразу и не понял, кому адресовано сообщение. Приник к триплексу, осмотрелся. Слева на обгон шел танк. Кто-то, высунувшись по плечи из люка, показывал рукой в направлении кормы его «Шилки». На борту, где была уложена маск-сеть, бушевало пламя. Мысль о случайной искре пришлось отбросить. Вдоль улицы завязался бой. Значит, подожгли. В то время как экипаж боролся с пожаром и сбрасывал загоревшуюся сеть, колонна ушла. Не имея карты Грозного, экипаж лейтенанта Ипполитова заблудился в незнакомом городе и вынужден был вернуться в расположение полка. К привокзальной площади колонна вышла по улице Поповича. Сергей Бочкарев, наводчик-оператор БМП-1, номер 322, рядовой. «Танки!» Т-72Б, номер 416, 417, 418 и 439, общий позывной «Рампа», примечание автора. «И машина ротного! Продвинулись немного вперед и завязали бой! Мы же остались стоять на площади и вести наблюдение, постреливая по сторонам! Моя БМП стояла на перекрестке проспекта Орджоникидзе и улицы Поповича. Справа от машины располагалась стройка, огороженная бетонным забором. Впереди по курсу вокзал, площадь, забитая техникой, и пятиэтажный жилой дом с разрушенным торцом. Слева высокая 12-этажка, проспект Орджоникидзе с подбитой техникой вдоль него и квартал жилых пятиэтажек. Сзади простиралась улица Поповича. Где-то там выстроились колесная техника нашей колонны, но сам я ее не видел». Бронетехнику 276-го полка от 12-этажного здания отделял квартал частного сектора, который служил относительным прикрытием от обстрела противника. Повернув с привокзальной площади на улицу Комсомольскую, колонна 276-го полка вступила в бой с противником. Командир 2-й мотострелковой роты, капитан Игорь Черентаев, позывной «Волхов-1», пытался по радиосвязи наладить взаимодействие с колонной 131-й бригады и непрерывно работал на ее частотах. По этой причине в районе 11 часов связь штаба с колонной 276-го полка пропала. Особенно интенсивному обстрелу подвергались танки 276-го полка. Совместно с бронетехникой колонны 131-й бригады они вели бой против гранатометчиков неприятеля на отрезке улицы Комсомольской, ограниченной улицами Чичерина и Никитина. Находясь в колонне и не имея возможности маневрировать, Т-72Б номер 439 и Т-72Б номер 418 были поражены из гранатометов, причем у последнего сдетонировал боекомплект. Михаил Кузнецов, наводчик-оператор БМП-1 номер 320, 2-й мотострелковой роты 276-го мотострелкового полка, рядовой. На одной из улиц, на улице Комсомольская, напротив гостиницы «Арена», примечание автора, словно наткнувшись на преграду, встала головная машина. Танк Т-72Б, номер 418, примечание автора. Эфир тут же наполнился командами. Наш механик-водитель стал лавировать боевой машиной среди остановившейся техники. Но куда там? Как ни крутились, а все попали под обстрел. Нас окружили. Я пытался стрелять хоть чуть-чуть сосредоточенно, но ничего не выходило. Пришлось беспорядочно огрызаться. Вокруг уже горело несколько боевых машин. Нас тоже подбили, но мы сопротивлялись, и это, видимо, нас спасло. Духи не рисковали приблизиться. В книге памяти Челябинской области имеется описание гибели танка Т-72Б номер 418 и его экипажа. Танк, в котором механиком-водителем был рядовой Егор Артемьев, в числе первых продвигался по улицам города Грозного, прикрывая своим корпусом боевых товарищей Егора и колонну с боеприпасами. Со всех окон окружающих домов противник вел шквальный огонь по танковой группе. Егор и его экипаж проявили мужество и героизм, приняв весь огонь на себя. Они дали возможность своим товарищам уйти из-под огня, спасли колонну с боеприпасами. Танк Егора был подбит выстрелом из гранатомета, загорелся. В корпусе танка произошел взрыв, сдетонировал боекомплект. В результате взрыва башню танка сорвало с места крепления и отбросило в сторону на 10 метров. Все это произошло в считанные секунды, и никто из экипажа не успел покинуть танк. Из письма командования части военкомат. Подбитый танк номер 439 обнаружен в городе Грозный, на перекрестке улиц Комсомольская и Никитина, в районе цирка. Танк был подбит сразу за перекрестком улиц Чечерина и Комсомольской. Примечание автора. Тело Казихапова не обнаружено. Останки Мипулина опознаны в спеццентре города Ростова. Колдышев освобожден из плена. Два оставшихся танка, Т-72Б номер 416 и 417, продолжали бой. Экипаж одной из бронемашин, БМП-2 номер 236, заметил, как загорелся Т-72Б номер 417. Из радиопереговоров 131-й бригады, 236-й, 417-й, по-моему, у тебя на трансмиссии матрас горит, понял, да? Ответ неразборчиво. 236-й. 417-й, ты понял? 236-й. Броня 417. У тебя очень сильно матрас горит на трансмиссии. Однако экипаж БМП-2 номер 236 не видит гранатометчиков. На счастье, их заметил капитан Черентаев. Из радиопереговоров 131-й бригады. Волхов срывающимся голосом. БМП-2, БМП-2, которая за рампой! Позывной танка, примечание автора. Стоит! Ответь! Я Волхов-1, прием! Волхов-1. Осколочно-фугасным по гранатометчикам, иначе рампе пиздец! Неразборчиво. Я Волхов-1, прием! Сложность заключается в том, что капитан Черентаев не знал позывных БМП-2 номер 236, а экипаж БМП не сразу догадался, что вызывают именно их машину. Срывая голос, капитан Черентаев продолжал вызывать БМП. Из радиопереговоров 131-й бригады. Волхов-1. Я Волхов-1, прием! Волхов-1. БМП, стоящий за рампой, ответь! Я Волхов-1, прием! Волхов-1, неразборчиво. В колонне за рампой, отзовись! Я Волхов-1, прием! 236-й. Здесь нет никакой рампы! Я стою в колонне с танками! Волхов-1. Да, танки, танки! Справа! Справа лупят по танку! Справа уже стреляли два раза! Ёбни! 236-й. Поправо! В рампу! Волхов-1. БМП-2, БМП-2! Я Волхов-1, прием, отзовись! Неразборчиво. 236-й. Слушаю вас! Волхов-1. Справа гранатометчика видишь, нет! 236-й. Не вижу, нет, все в дыму, бля! Волхов-1. По земле, похуярь! Осколочно-фугасным, похуярь их гадов! Я Волхов-1, прием! Как понял, прием! 236-й. Понял, понял! 236-й. Волхов-1! Неразборчиво. Волхов-1. Стреляй, куда угодно!